день особого благополучия. Отныне ты уже не ученик. Такими словами напутствовал Кальмана добродушный бородач профессор Кёслер. Кальман получил стипендию, давшую ему возможность принять участие в байрейтских торжественных представлениях. Адвокатская карьера Кальмана завершилась несколько иначе. Вот что, Кальман, просмотрите-ка эти документы. Не исключено, что вам придется вместо меня обосновывать необходимость забастовки железнодорожников. Я, как вам известно, должен быть в парламенте. Надеюсь освободиться вовремя. Но если я все же не успею, вы ведь не хуже меня знаете наши судебные порядки, в случае чего разнесите правительство в пух и прах, вот и вся недолго, — распорядился адвокат Бакани и отбыл из конторы. Изучить дело Кальман, конечно же, не успел. Времени оставалось в обрез, и в суде, дожидаясь разбирательства, он молил Бога лишь об одном — чтобы патрон подоспел к сроку. Однако господина Бакани не было и в помине. Дошел черед до их дела, а чуда так и не произошло. Пришлось Кальману самому произносить речь. Впоследствии он так описывал этот эпизод. «Я буквально выдавил из себя несколько беспомощных фраз. Помнится, взывал к справедливости, поминал правительство, которому все равно не войти в бедственное положение моих подзащитных. Затем я с отчаянием оглянулся по сторонам и в самый критический момент умолк. Судьи, свидетели и собравшаяся в зале публика, затаив дыхание, ждали, что юный адвокат, собравшись с духом, наконец обрушит гром и молнии на головы правителей. Но не тут-то было. Несчастный Кальман, окончательно покорившись судьбе, медленно опустился на стул. Немного погодя, председательствующий нарушил похоронную тишину, изложив суть дела, как это надлежало сделать защитнику. Об адвокате, согласно собственноручной записи Кальмана, он отозвался уничижительно. Никогда еще в всем зале не было произнесено столь смехотворной защитительной речи, какую мы только что услышали из уст нашего юного коллеги. Когда негодующий судья дошел до клеймящих слов «стыд» и «позор», Кальман не выдержал. Весь багровый от унижения, он убежал из зала прочь, так и не узнав, относились ли эти гневные слова к зачинщикам стачки или к их адвокату, провалившему свою роль. Господин Бакани не принял эту неудачу близко к сердцу. Судя по всему, он чувствовал, что его помощникам движут совсем иные силы и устремления, и, вероятно, верил в его музыкальное дарование, иначе вряд ли согласился бы удовлетворить его странную просьбу. А Имре Кальман попросил патрона немедленно уволить его со службы, но не говорить об этом отцу. Кальман-старший, едва оправившийся после собственного краха, пожалуй, не пережил бы удара, узнай он, что даже способнейший из всех его отпрысков потерпел столь позорное поражение. Господин Бакани, будучи опытным политиком, отнесся к просьбе с пониманием, пообещав, что если кто-нибудь из родственников Кальмана, не дай бог, обратиться с расспросами, он, адвокат, подтвердит, что Имре по-прежнему служит у него, а сейчас просто отлучился по делам. Имре Кальман опять зажил двойной жизнью, с той только разницей, что по утрам он уходил не в адвокатскую контору, а в редакцию. Его встретили там с распростертыми объятиями и предложили должность музыкального критика с жалованием 70 крон в месяц. Столь же великодушно ему был предоставлен отпуск, а поскольку стипендия уже лежала в кармане, то летом 1904 года Имре Кальман отбыл в Байрейт, чтобы послушать там два оперных спектакля, а затем продолжил свое путешествие в Мюнхен к дирижеру Артуру Никишу. К тому времени прошло уже более 10 лет после гастроли Никиша в Будапеште, где он дирижировал «Валькирией». На Имре Кальмана исполнение оперы Вагнера произвело необычайное впечатление. Трепет, в который повергали его тогда герои оперы в сценический антураж, теперь уже поутих, но одно сохранилось в памяти неизгладимо —